Глава 14. Жорик. Как-то все не складывается. Вот к какому мнению я пришел. Реально. Не складывается ничто и никак. С одной стороны, некоторые моменты становятся яснее. Как с той же ролью чекиста в судьбе Милославского, с его резкой переменной профессионального направления. Теперь хотя бы понятно, каким хреном его занесло в ментовку. Что конкретно от него хотят и комитетчики, и борцы с преступностью. Жорик просто выполняет роль некоего рычага в их личном противостоянии. С другой, события запутываются еще сильнее. Причем события, которые имеют отношение именно к Милославскому. Лично в моей голове, хоть убейся, никак не формировались в удобоваримую версию два момента. Для начала, каким все-таки боком в истории с бриллиантами оказались Жорик и Серега? А они явно оказались в этой истории по уши. Иначе объяснить присутствие драгоценностей в доме Милославских я не могу. Тут на случайность не спишешь. Вообще никак. Вряд ли их подбросили. Вряд ли их птичка в клювике принесла. Да и волшебным образом очутиться здесь они тоже не могли. Следующий вопрос. Как настоящий Жорик догадался обо мне? Вернее, о том, что пока он был в отключке, вместо него в теле сыночка партийной шишки тусовался кто-то другой. Это же додуматься надо до такого. Ситуация не сказать, что бредовая. Вот прямо точно ни зерна в голову не придет. Да и времена сейчас особенные. В том плане, что веру, конечно, уже никто не притесняет. Однако насчет переселения душ очень сомневаюсь, будто кто-то всерьез размышляет. Ну, если только человек, который сидит в психушке и просит называть себя Наполеоном. Любой другой здравомыслящий товарищ, тем более комсомолец, спортсмен, красавец и сын члена ЦК КПСС, вряд ли внезапно решит, будто душа вообще существует. Я уж не говорю про всякие путешествия из будущего в прошлое. Представить не могу, какими путями, какими мыслительными процессами Жорик вообще ухитрился дойти до правды насчет того, что было 2 года назад. В общем, за неимением лучших вариантов решил действовать, как предложил Стас. План у нас был следующий. Он встретится с Катенькой и попробует узнать, что у них там с дедушкой. По мне, весьма сомнительная затея. Не знаю почему, но ментенок сильно верил в возможность помощи с этой стороны и в Катенькиного дедушку. Кроме того, о комбриге, который по совместительству был отцом институтки, Соколов говорил с огромным уважением. Мол, нормальный мужик, не то что некоторые в армии. Я в данном случае спорить даже не пытался, потому как понятия не имею, что там вообще в армии происходит. Ни в 1982, ни в моем времени. Как-то не приходилось сталкиваться. К счастью, наверное, туда меня еще не заносило. Вот это был бы номер, если бы вместо Милославского я очнулся, как Стас, где-нибудь на Пересыльном. Помимо прочего, мы еще ожидали информации от Исаева-старшего. Конкретно по 3 ограблениям. Вернее, по 2 ограблениям и 1 убийству. Не знаю, что именно хотел найти Соколов, если честно. Но из нас двоих он мент. Ему виднее. Конечно, не очень бы хотелось, чтобы отец оказался еще и в этом замешан. Не то, чтобы я поборник морали, но было как-то неприятно думать о такой перспективе. Причем на момент 1 ограбления батя находился еще в Воробьевке. Заканчивал 10 класс. Это я наверняка знаю со слов того же Андрюхи. То есть с вдовой Толстого получается пролет. Батя чисто физически не мог иметь к этому отношения. А вот с убийством Федорова и кражей у дрессировщицы ситуация не столь обнадеживающая. Серега как раз уже сбежал вместе с моей родной маменькой. И в кармане у Сереги вряд ли что-то имелось, кроме тех самых золотых монет, которые мы нашли рядом с кладбищем. Официально по деревне ходит версия, будто пацан поступил учиться, но... Блин, рассказать можно все, что угодно. Да и потом, если бы я, например, хотел, чтобы все верили, будто мое местонахождение не там, где я реально есть, тоже пустил бы определенный слух. А сам спокойненько положил бы золотишко в карман и чухнул в столицу. Опять же, сейчас не так просто скинуть царские монеты, даже, пожалуй, по-другому. Сейчас вообще нереально их скинуть законным путем, при этом обогатившись лично. Только Серега сунулся бы в ювелирку или к коллекционеру, его моментально под белые ручки сгребли бы. Ни один спец в данной сфере не свяжется с незнакомым алкососом, только если по рекомендации от надежных людей. Ну и, само собой, термин «надежные люди» вовсе не является синонимом термина «законопослушные граждане». В общем, главной версией лично для меня остается тот вариант, что отец ухитрился спутаться с криминалом. Как он на этих граждан вышел, не знаю. Представить не могу. В моей памяти еще был жив тот Серега, которого 2 года назад я увидел на станции. Наивный, растерянный, страдающий от своей никчемной жизни. И тут вдруг такой карьерный рост. От лоха сразу до бандита, который грабит различных тетей, отнимая у них бриллианты. И про Робин Гуда тут не заикнешься, потому что бедным никто ничего не отдает. Видимо, Серега поумнел и начал думать о своей собственной шкуре. А если вспомнить, что я перед смертью Милославских в лоб ему сказал, мол, скоро будут очень хреновые времена, то, выходит, может, это даже моя вина. Кстати, я ведь настойчиво советовал ему монеты скидывать после 1991 года. С трудом, конечно, представляю, как отец, к примеру, мочит собственноручно пожилую актрису советского кино. Но, с другой стороны, он так-то, выходит, 2 раза покушался на мою драгоценную жизнь. Потому что тачка, которая чуть не сбила нас с Соколова на переходе, по логике была из этой же эпопеи. Мы еще думали со Стасом, на кой бы черт это делать чекистам или ментам. Вот и выходит, что ни чекисты, ни менты реально ни при чем. Зато новые товарищи Сереги вполне способны на подобные поступки. Только все равно не могу сообразить, зачем им убивать Милославского. Зачем отцу это? Даже если разругались. Хотя с хрена им вообще ругаться, не ясно. Делить нечего. Хорошо. Пусть Серега понял, что на старых фото с нацистами тусуется Аристарх. Ну, это точно не повод дважды пытаться убить его сына, который, к тому же, ни черта плохого Сереге не сделал. Бред, короче, какой-то. Перед ужином мы с Соколовым позвонили институтке. Вернее, Стас позвонил, конечно. 5 минут мычал в телефонную трубку, пытаясь объяснить, кто он такой. Причем, стоило ему просто назвать имя, Катенька на том конце провода даже обрадовалась. Ее голос стал звучать по-особенному радостно. Сказала, мол, ждала звонка. Наверное, сыграли роль мои слова, сказанные ей в парке. Когда я в открытую намекнул на симпатию со стороны ментенка. Все-таки парень он видный? Наверное. С точки зрения такой рафинированной барышни, как Катенька. В армии служил, да еще в части ее отца. В любом случае, институтка была совсем не прочь увидеться с Соколовым. В итоге они договорились встретиться завтра в районе 7 часов вечера. Все в том же парке. Институтка звала его сразу к себе домой. Но Стас вдруг засмущался и сказал, мол, лучше погулять, потому что погода стоит просто замечательная. Вид смущающегося Соколова поразил меня прямо в сердце, о чем я не преминул сообщить Стасу. Естественно, в ответ был вынужден выслушать 100-500 шуточек про Наташку. Мол, я себя со стороны не видел, когда рядом эта девчонка. Вообще выгляжу дебил-дебилом. Веду себя еще хуже. Все это, естественно, по мнению ментенка. Потом Соколов заявил, мол, нервные клетки не восстанавливаются, и выудил из Тониных закромов начатую бутылку водки, которую, по заверению самой домработницы, та использовала для компрессов. «Товарищ, помни!» «Туда, где нет водки, приходит гомосексуализм и бездуховность», — торжественно провозгласил Соколов на всю кухню, достал 4 рюмки из буфета и наполнил их до краев. «Надо выпить, Жорик. Устал я что-то, если честно. Такое чувство, будто как хомяк в клетке бегу по пластмассовому колесу. Еще с одним таким же хомяком». «Ой, иди в жопу со своими дебильными сравнениями! «Мы что, с обеих рук будем?» — поинтересовался у Стаса. Тот даже ответить не успел. Как только упала последняя капля в 4-ю рюмку, дверь кухни приоткрылась, и в комнату заглянул довольный Матвей Егорыч. «А чего это вы тут тихоря прячетесь от коллектива, а? Да еще, погляжу, стол накрываете, никого не зовете, прям как неродные!» Дед Мотя повел носом в сторону стола. «Нет, не с обеих рук». Соколов повернулся ко мне и усмехнулся. «Просто знал, что наша компания станет больше. Сработал на опережение». Вслед за Матвеем Егорычем подтянулся Андрюха, и пришла Тоня. Домработница, увидев одинокие рюмки до краев, наполненные водкой, всплеснула руками, охнула, а затем быстро начала метать на стол тарелки с различной снедью. При этом ругалась, что мы ее, как хозяйку, позорим. «Мужики тут отужинать собрались и даже не предупредили!» Последним нарисовался Семен. В итоге остаток вечера мы провели в теплой семейной компании. Я даже отошел от тех психов, которые крыли меня до возвращения Соколова. Перестал злиться, в том числе на деда и Андрюху, которые теперь в курсе большинства дел. На Соколова, который им все это растрепал. Больше ни с кем не ругался. Все было мило и сердечно. Матвей Егорыч, как обычно, травил байки под смех Переростка и Стаса. Тоня сидела за столом, положив подбородок на сцепленные в замок руки. Она наблюдала за всеми нами молча, с улыбкой. Семен вспоминал случаи, которые приключились с ним прошлым летом во время посещения Зеленух. Короче, глянуть со стороны – настоящая семья. И вот как к этому относиться? К тому, что всю тему насчет настоящих искренних взаимоотношений с близкими, я узнал только здесь, в прошлом. На месте совершенно другого человека. Гадство какое-то, честное слово. И самое хреновое я понимаю. Когда вернусь домой, все потеряю. Опять. Поэтому, если бы Соколов мог читать мысли, он бы меня сейчас придушил. Но, блин... Я снова задумался о том, как было бы хорошо стать реально Милославским. Прислушался к своим внутренним ощущениям, пытаясь осознать, появляется ли чувство тоски по матери, отцу и сестре. К ужасу понял, что ни хрена там не появляется. То есть я, конечно, понимаю умом, они мои кровные родственники. Но если бы по стечению обстоятельств можно было остаться здесь, для меня это не стало бы трагедией. Такое отношение к семье, возможно, ненормально. Возможно, я все-таки псих или извращенец. Но, к примеру, Матвей Егорыч и Переросток мне ближе, чем мать с отцом. Реально ближе. «Жорик, ты чего загрузился?» Стас столкнул меня локтем в бок. «Сидишь, молчишь, даже ничего не скажешь». «Все нормально. Думаю, как завтра день построить. Ты-то при деле. Утром пойдешь в гастроном, потом встреча с институткой. А мне как быть?» Я тоже должен трудиться на пользу общему делу. В отдел идти не могу, мне же наоборот нужно... Хотел сказать вслух, что мне наоборот нужно всем продемонстрировать свою неспособность к работе из-за проблем с башкой. Но в этот момент уши Матвея Егорыча столь выразительно начали шевелиться в нашу Соколову сторону, что я решил придержать язык за зубами. Не стоит забывать... По задумке Стаса даже близкие должны верить, будто я страдаю провалами в памяти. И, в принципе, это правильно. Им не нужно будет врать, когда начнут задавать вопросы. «Почему же не можешь?» Соколов вдруг расплылся в улыбке и подмигнул мне. «Наоборот. Думаю, тебе надо наведаться в отдел. Это и будет твое основное задание на завтра. Очень важное дело ради общего блага». «Да?» Я вопросительно посмотрел на ментенка. «Да. Пойдешь переговорить с начальством. Объяснить, так сказать, ситуацию лично. Насчет долгого отсутствия. То есть встретишься с нашим наставником. И прямо там...» Соколов многозначительно замолчал, пялясь на меня в оба глаза. Я наконец сообразил, о чем идет речь. Стас намекает, что ментам надо продемонстрировать мою недееспособность наглядно. А заодно и чекистам. Эти же товарищи за мной точно следят. По-любому узнают, если я что-то исполню в отделе. Так еще можно потом попробовать сделать вид, будто я скрываю от них правду. Типа, не хочу, чтобы они знали, что у меня крыша потекла. Будет выглядеть очень достоверно. Тогда они наверняка поверят диагноз. Но... Соколов постучал пальцами по столешнице. «Пойдешь не один, возьмешь Андрюху». «Да что толку с того Андрюхи?» Тут же вмешался в наш разговор дед Мотя. И это, собственно говоря, подтверждало мое подозрение насчет его ушей, которые, как локаторы, улавливают любую интересующую деда информацию. «Был уже Андрюха. Нашему Жорику вентиляцию вон дополнительную сделали в присутствии вашего Андрюхи. Даром, что каланча вымахал. И кулачищами можно гвозди забивать. Ума-то один черт не имеется. Чуть не проворонил родственники. Вот дело было бы. Эй! Переросток возмущенно вскинулся. Я просто был не готов к такому повороту. Кто же знал, что у Жорика есть враги? Нет. Матвей Егорыч затряс башкой, прямо как его ненаглядный козел Борис. И не спорь. Ежели Жорику завтра надо в милицию, так мы пойдем с ним оба. Так оно надежнее. Одного ясен пень не отпустим. Здрасте, приехали. Вы чего? Я еще не позорился с дедом и братом. Стоп. Соколов пнул меня под ногой под столом. Очень хорошая идея, Матвей Егорыч. Прям отлично. Вы, как всегда, на высоте. Да, опять переспросил я ментенка. Лицо мое, наверное, в этот момент выглядело очень бестолково. Потому как я в упор не видел причины, по которой так взбодрился Стас. Но зато прекрасно видел перспективы прогулки в отдел вместе с Матвеем Егорычем. Нет, ментовку мы точно попадем. Но не факт, что в ту, куда надо, и по своей воле. Дед шага не может ступить и не натворить херни. «Да», — ответил Стас, а потом еще раз пнул мою ногу. Так подозреваю уже не ради привлечения внимания, а чисто потому, что нравится Соколову меня бить. «Это же Матвей Егорыч. В его компании ты точно получишь нужный результат». Я буквально секунду догонял смысл сказанного Соколовым, а потом кивнул, соглашаясь. Ногу на всякий случай отодвинул подальше. Не напасешься конечностей на таких друзей. Хотя посыл Стаса реально понял. Если я пойду в отдел сопровождения деда Моти и Андрюхи, то впечатление, которое произведу на своих коллег, окажется в разы сильнее. Да и потом, кто-то должен будет проводить болящего обратно домой, а то еще под шумок прямо из ментовки в дурку отправят. Оттуда будет сложно выбраться даже мне. В итоге, согласовав все свои планы на завтра, мы отправились спать. Уже перед тем, как лечь в постель, пока Андрюха и дед Мотя спорили, кто из них пойдет в ванную первым, а кому можно и не мыться, а то последние мозги утекут, я достал спрятанную коробку, ту, которую привез из Зеленух. Фотографии стрекоза лежали на месте. Впрочем, ни черта удивительного, кому они тут понадобятся. Снимки оставил на месте, брошь сунул в карман, а затем отправился на поиски Тони. Хотелось все-таки убедиться, что зрение и разум меня не подводят. — Ты чего, Жорик? — удивилась Антонина. Домработница сидела в своей комнате. Она почему-то была грустной. Устроилась на стуле возле окна и задумчиво пялилась на улицу. Когда я вошел в ее спальню, забыв постучать, она в первую секунду глянула на меня так, будто не узнает вовсе. Вернее, даже будто не на меня. Во взгляде мелькнуло какое-то раздражение, что ли. Но сразу же ее лицо посветлело. Может, реально задумалась? Не знаю. Тонь, покажи, пожалуйста, еще раз драгоценности матери. Помнишь, ты шкатулку приносила? Помню, конечно. Тоня поднялась на ноги и подошла к комоду. Шкатулка, о которой шла речь, лежала прямо в верхнем ящике. Ну, круто! В этой шкатулке, блин, годовой бюджет небольшой европейской страны так-то. Можно и понадежнее прибрать. Вот. Домработница протянула ее мне. Я открыл крышку, а затем уставился на содержимое. В этот момент со стороны ванной раздался грохот и выразительный мат. Вот черт. Держи. Тоня сунула шкатулку мне, а сама рванула из спальни. Судя по всему, противостояние Матвея Егорыча и Переростка перешло в активную фазу. Звук грохота был сильно похож на то, будто дед что-то откуда-то выломал, и теперь этим чем-то лупит Андрюху по голове. Я остался в комнате один. Поэтому, уже не стесняясь, вынул стрекозу из кармана. Положил ее рядом с той, которая находилась в шкатулке. Точь-в-точь. Просто зеркальное отражение. И обе они настоящие. Видимо, это как раз из драгоценностей вдовы писателя. Соколов вкратце говорил, что у нее пропали несколько гарнитуров. Особенных. То ли Людовик XIV, то ли Людовик XV дарил своей жене. Точно не вспомню. Да и Людовиков этих было чего-то слишком дохрена. В том числе среди пропавших вещей была лилия, похожая на герб бурбонов. и вместе с остальными цацками в шкатулке Светланочки Сергеевны лилия, кстати, тоже имелась. Точь в точь, как французская лилия. Уж это я точно знаю. Париж всегда был любимым местом моей матери. Родной матери, естественно. Она буквально убивалась по всему французскому. В том числе по печально известной Марии Антуанетте, которой на секундочку отрубили голову за любовь к шикарной жизни. Нет, официально причина, конечно, была другой. Ее обвинили в предательстве интересов страны. Но на самом деле бедолага просто слишком наглядно жировала. В любом случае, я никогда не понимал, что такого необыкновенного в этой особе нашла моя мать. Теперь догадываюсь. Видимо, как говорят, можно девушку вытащить из села, но вы никогда не вытащите село из девушки. Наверное, в матери имелась эта тяга к красивой жизни, потому что росла она совсем в других условиях. Да и стоит вспомнить ее отца. Кузнец, которого вся деревня боялась. Короче, не знаю, в чем именно прикол, но мать обожала Францию, и об этой стране я знаю все. Поэтому лилию Бурбонов не перепутаю ни с чем. И в данную минуту она точно была передо мной. Ни черта не понимаю, сука! Ни черта не понимаю! Раздраженно высказался я вслух, а потом захлопнул шкатулку, предварительно вынув оттуда обе стрекозы и лилию. Положил все три брошки в карман. Поставил драгоценности на комод и направился в свою спальню. Я реально ни черта не понимал. Бред какой-то. Просто не складывается ничего. А главное, я вообще не пойму, что мне нужно сделать. Если верить теории Соколова, у нас точно есть какая-то миссия. Типа, в любом другом случае, хрен бы мы оказались снова в прошлом. Даже если этого сильно хотел настоящий Милославский. И вот... Какая в данном случае может быть миссия? Спасти Союз? Даже не смешно. Это невозможно, нереально и больше похоже на фантастику, чем мое существование в теле Милославского. Спасти директора гастронома? То же самое. Очень сомневаюсь, что этому товарищу вообще кто-то сможет помочь. Он своего рода разменная монета в играх власть имущих. Правда, дорогая монета, но один хрен разменная. Спасти моего отца? Так он вроде вполне неплохо себя чувствует. Вон, друзьями обзавелся. Подозреваю, с этого и начался его путь наверх. Потому папенька так рьяно скрывал прошлое. Думаю, как только на горизонте замаячила политическая карьера, должность и власть, он быстренько обрубил все концы. А то, что они с матерью еще и биографии себе подправили, вплоть до дат рождения, особенно маменькиной. Ну, впереди 90-е, и не то можно сделать. А учитывая возможную причастность Сереги к трем охренеть каким кражам, я бы на их месте еще и лица подправил бы, прежде чем начать приличную жизнь. Короче, не вижу я никакой миссии в упор. Вышел из Тониной комнаты и направился к себе. Все три броши лежали в моем кармане. Причина была одна. Надо спрятать их от греха подальше. Учитывая, что рядом ошиваются чекисты, хоть и по другой теме, но рискованно столь открыто хранить вещи, которые, скорее всего, были украдены у вдовы писателя. Очень сомневаюсь, что существуют еще такие же стрекозы и лилии. И если по какой-то причине они обнаружатся здесь, то ситуация из хреновой превратится в очень хреновую. Как оказалось, я почти угадал насчет эпохальной битвы в ванной. Произошло там следующее. Дед Мотя выпихивал Андрюху в коридор, а тот сильно не хотел выпихиваться. Переросток каким-то образом ухватился за палку, на которой висела шторка. И ясен пень оторвал ее нахрен вместе со шторкой. Матвей Егорыч обвинил братца во вредительстве, схватил отвалившуюся хреновину и принялся лупцевать ею переростка. Правда, не по голове, тут я ошибся. Андрюха высоковат для этого. Матвею Егорычу пришлось бы подпрыгивать. По спине. Вот из-за чего были такие глухие звуки. И только появление домработницы внесло порядок. Тоня отняла у деда палку, а Андрюхе велела присобачить все на место. Потом обоим прошла лекцию и отправила всех спать. Собственно говоря, лично я не возражал. Устал чертовски от всего. А в первую очередь от непонимания и бестолковщины ситуации. Самое интересное, впервые с момента, когда оказался в теле Милославского, мне вдруг приснился сон. Хотя до этого каждую ночь просто проваливался в небытие до самого утра. Я видел себя на огромном ромашковом поле. И бегал по нему, главное, с Наташкой. Как дурак, честное слово. Бегал, смеялся, рвал цветы и подкидывал их вверх. Короче, вел себя будто псих. Но Наташка моему поведению очень радовалась. Она выглядела веселой и даже, наверное, счастливой. Короче, хрень какая-то. Зато проснулся я вполне отдохнувшим и даже в хорошем настроении. Стаса уже не оказалось дома. Он ускакал в гастроном. Матвей Егорыч и Переросток завтракали в кухне, ожидая мое величество. Это дед так высказался. «Долго спите, гражданин хороший», — заявил он, едва я появился перед ними. «Время уже почти 11 часов. Этак все на свете проспать можно». Дед Мотя вместе с братцем устроились за кухонным столом. Посреди стола наблюдалось огромное блюдо, на котором высилась не менее огромная стопка блинов. Рядом имелись две небольшие вазочки. В одной было варенье, в другой — мед. Матвей Егорыч большой ложкой набрал из обеих поочередно. Эту массу шлепнул на блин, потом свернул его трубочкой и, жмурясь от удовольствия, откусил сразу половину. «Смотрите, а то слипнется!» — хмыкнул братец, сидевший рядом. «Ничего, разлеплю!» — невозмутимо ответил дед Мотя и, облизнувшись, сунул оставшийся блин себе в рот. Пришлось ждать, пока он прожует. А чтобы не тратить время зря, я налил себе чай и тоже устроился за столом. «Так, значит, что у нас на повестке дня?» Матвей Егорыч взял кухонное полотенце, которое лежало у него на коленях, промокнул им губы, а потом с умным видом уставился на меня. «Решили же еще вчера. Идем с Жориком в милицию», — ответил вместо меня Андрюха. Просто я был занят тем же, чем и дед 5 минут назад. Закручивал блин, смазанный вареньем. «Во-первых, не в милицию. Это что тебе, к сельскому участковому наведаться?» «В отдел по борьбе с хищениями государственной собственности отправимся». Матвей Егорыч поднял указательный палец и потряс им в воздухе. «Во-вторых, я, конечно, человек пожилой и мог запамятовать. Но, сдается мне, ты точно не Жорик. А спрашивал я его». «Хватит сраться». Я отхлебнул чая, чтобы запить блин, затем отодвинул чашку в сторону. «Неважно, как называется. Мне нужно появиться в отдел. Да. Поэтому пойду-ка я приму душ. Соберусь. И вы тоже собирайтесь. Потом выдвигаемся». «Лады». Дед Мотя снова поднял руку, но теперь в его любимом жесте испанских революционеров, сжав кулак. Я выбрался из-за стола и направился к выходу из кухни. «А где остальные?» Задал этот вопрос, стоя уже на пороге. Сам не знаю почему. Просто будто что-то кольнуло внутри. Сложно объяснить. «Да кто остальные?» Матвей Егорыч, приподняв зад, потянулся вперед за очередным блином. «Стас, говорю же тебе, ускакал ни свет ни заря. Сказал, ему надо на работу, в гастроном». Дед нарочито подмигнул мне одним глазом, намекая, что он в теме наших дел теперь хорошо разбирается. Мол, знаем мы, какие там гастрономы у Соколова. Человек выполняет важное задание. Вот и все. Семен и Тони ушли куда-то. Я так понял, вроде школьную форму ему, что ли, на следующий год покупать. Антонина дюже возмущалась, что растет у нас Сенька не по дням, а по часам. Так ведь есть кого. Кровь не водится. Матвей Егорыч покосился на Андрюху, который в этот момент тоже вознамерился прихватить себе парочку блинов. «Эй, хорош жрать!» Дед со всей дури шлепнул Переростка по руке. «Это же сколько надо харчей, чтобы тебя прокормить?» «Да я вообще только первый раз хотел», — обиделся Андрюха. «Сами половину съели, а мне, значит, хватит жрать». «Тебе и этого много. Посмотри, скоро в двери не пройдешь. Бочком будешь ходить, как это, каракатица». Дед Мотя посмотрел на Андрюху, хмыкнул и схватил новый блин. «Ладно, пойду пока в ванную. Не передеритесь тут». Я усмехнулся и вышел из кухни. Пока умывался, чистил зубы и занимался всеми необходимыми для принятия божеского вида делами, почувствовал слабость. Видимо, все-таки рано давала о себе знать. Времени прошло не так много. Посмотрел на повязку. Вроде все на месте, в норме. Хотя, с другой стороны, что там может быть не в норме? Однако слабость не отпускала. Когда вернулся в спальню, плюхнулся сразу на кровать. Слабость стала слишком сильной. Даже голова закружилась. Ёпте мать. Этого только не хватало. Все хорошо же было. Ответить мне, естественно, было некому. Я откинулся на подушку, наивно собираясь полежать 5 минут. Хотел дождаться, когда пройдет это идиотское состояние. Мне казалось, я закрыл глаза ненадолго и почти сразу открыл. Сначала бестолково таращился в потолок, искренне не понимая, какого черта в комнате уже не так светло, как только что. Повернул голову к окну. Это был еще не вечер, но уже стало смеркаться. «Твою мать!» Резко подскочил на месте. Слабость, кстати, реально прошла. Но и день, блин, тоже прошел. На твоем месте не делал бы столь опасных движений. Мало ли, вдруг шов разойдется, например. Я замер, не веря своим ушам. Потом медленно повернул голову в сторону, откуда со мной разговаривали. В кресле сидел Серега.